бросаю спички в огонь, а они опять не горят. Может, что-то не так со мной, три бессонные ночи подряд. Я звоню помолчать тебе в трубку, покурить на балконе с тобой. Расскажи мне хорошую шутку, я забыла, какой ты смешной. Я скучаю, это лишнее знаю, я знаю, но я так скучаю. Половина.